Глава 20. Масштаб первой секции впечатлял. До следующей 30-метровой стены расстояние, как Стас прикинул на глаз, было километра 2. 2 километра ровной черной поверхности. А еще впереди их уже ждали враги. Немного вытянутые черные шлемы без забрала, короткие мечи и круглые щиты в мохнатых лапах, яростный блеск звериных глаз. Строй белых обезьян смотрелся на удивление устрашающе и опасно. Напоминали эти звери что-то среднее между гориллой и неандертальцем, особенно несуразно смотрелся шлем, их единственная броня. «Это типа косплей планеты обезьян?» — удивилась Лера. «Ага, с закосом под античность», — мрачно согласился Стас. Радовали две вещи. Во-первых, внимания на их команду не обратили никакого. А во-вторых, враги стояли не единым строем отсюда и до горизонта, а небольшими группами. Каждая из групп защищала одно из древесных сооружений, расставленных вдоль стены следующей секции пирамиды — башенки из бревен под соломенными навесами. «Зуб даю, это те факелы, которые нам зажечь надо», — поделился мыслью парень. «И фиг, мы сможем добраться до них без драки», — вздохнула Лиса. «А если издалека поджечь?» — предложил Стас. «Слишком просто же», — поморщилась чародейка. «Может, сработает, и мы в шоколаде? А может, на нас десяток отрядов вместе нападет, чтобы не умничали? Тут же не угадаешь». «Да, не будем так рисковать. А если забраться между этими факелами, не поджигая их, потом сверху можно просто что-нибудь горящее на них скинуть?» — предложила вдруг Лера. «Хороший вариант», — кивнул Стас. «Только если мы полезем, они могут сразу с двух сторон напасть. По крайней мере, это было бы логично. Тогда мы прямо там все и ляжем». «Получается, тут только в лоб атаковать», — снова вздохнула Алиса. «Еще совсем не факт, что тогда они со сторон не подтянутся». «Короче, везде задница», — поморщился Стас. «Раз так, нужно продумать, как мы будем сбегать. Не знаю, как вы, а мне отсюда прыгать будет некомфортно». Все трое, не сговариваясь, оглянулись назад за край секции, 30 метров высоты. Это как 9-этажный дом, падать отсюда костей не соберешь. И плевать будет гравитацией какой-то там крутой сверхчеловек. «Соломки бы подстелить», — жалобно протянула Лера. «Я столько не настригу», — фыркнул Стас. «Тут капны 3 надо минимум», — поддержала его чародейка. «Злюки!» «Ну, вообще-то ты права», — поспешила Алиса поддержать обидевшуюся подругу. «Без подготовки соваться нельзя. Вот только как, блин, готовиться? Я заколебусь с нуля укрепление делать». «Ловушки», — пожал плечами Стас, не видя с этим никакой проблемы. Невидимые оглушающие круги в конфликтах с большим количеством врагов были просто незаменимы. «Ты только учти, у них может быть иммунитет к твоим ловушкам. Зачем-то ведь эти шлемы нужны». Алиса, как всегда, продумала все варианты без исключения. И есть в таком подходе к делу одна большая проблема. Невозможно подготовиться ко всему. Время не ждет. Хотя в данном случае... «Ну, тогда можно сделать страховку», — пожал он плечами, обдумывая пришедшую в голову мысль. «Спустись вниз 5 метров и сделай выступ прямо над нашей лестницей. Ну и сбоку пару ступенек, чтобы этот выступ можно было обойти. Тогда, если мы полезем вниз, и обезьяны начнут швыряться сверху мечами, выступ нас прикроет. А если... они полезут следом, то будет нам очень грустно», — развел он руками, показывая всю степень ожидающей их грусти. «Эти твари должны лазить очень шустро. Куда нам их опередить?» «Обезьян боятся по уровням не подниматься», — гордо поддержала его Лера. «Ладно, вы правы», — нехотя согласилась Алиса. «Значит, я лезу вниз?» «А мы пока расставим ловушки», — кивнул Стас. «Пары сотен будет вполне достаточно». И только после этих его слов в глазах Леры появилось сначала понимание, а потом глубокое, всепоглощающее отчаяние. Особенно грустное было от того, что девушка и сама понимала всю важность задачи. Подготовка у них заняла долгие 1,5 часа, но зато ловушками было усилено буквально все доступное пространство. А выступ оказался достаточно широк, чтобы на него можно было быстро спрыгнуть, не боясь навернуться при этом вниз. Короче, подготовительная работа они проделали настолько хорошо, что на бой уже не оставалось сил. Осознав это, Стас уселся прямо на черный пол. Благо, в отличие от белой поверхности внизу, он не был таким уж холодным. Лера, не церемонясь, просто легла неподалеку, а Алиса задумалась. И с очень задумчивым лицом уселась прямо у парня между ног, спиной облокотившись на его грудь. «Ну, началось», — проворчала, заметив это Лера. «Ой, не борщи», — отмахнулась чародейка, устраиваясь поудобнее. «Знаешь, сколько нужно концентрации с этой манипуляцией материи? Я имею право расслабиться». Стас, мысленно полностью поддерживая девушку, аккуратно обнял ее в ответ, покрепче прижимая к себе. Мысли в голове как-то резко ушли с темы уровней. Скоро ведь Земля. Совсем немного осталось. И пусть там им вряд ли удастся расслабиться, кое-что нужно будет прояснить. Например, их отношения с Алисой. Для надежности. Все-таки в некоторых вопросах вредно оставлять простор. Для неопределенности эту девушку он не собирался отдавать никому. «О чем думаешь, Стас?» — раздался голос той самой девушки, причем очень близко к нему. Она аккуратно обернулась и явно что-то поняла по выражению его лица. «Строю планы на будущее. Ничего особо криминального». Невинно ухмыльнулся парень. «Ну да, только всякий разврат», — заметила Лера. Алиса же вдруг развернулась обратно, еще крепче прижавшись к нему спиной. И ее участившееся сердцебиение он буквально чувствовал даже лучше, чем свое. Сразу видно, что у кого-то резко разыгралось воображение. Что-то темное в душе Стаса захихикало, предлагая коварные планы вроде «подуть на ушко и посмотреть, что будет». Но под взглядами обезьяны Леры делать это было неловко. Ну или просто не вовремя. Еще минут 20 они то подкалывали друг друга, то просто сидели в тишине, но вечность так провести было нельзя, да и не очень-то хотелось. Стас знал куда более комфортные места, в которые можно отвезти нравящуюся тебе девушку. Эта пирамида вошла бы только в топ-100 с конца. «Ну, вперед?» — с явным сомнением предложила Алиса. «Время?» — уверенно кивнул Стас. «Ну, еще чуть-чуть. Что-то я стремаюсь», — попросила Лера. Не характерно для нее, но даже у храбрых людей бывают минутные слабости. Никак это не прокомментировав, Стас и Алиса продолжили сидеть. Их, в принципе, все устраивало. Прошло минут 5, пока у Леры, наконец, перестали шалить нервы. «Все, я готова», — с решительным видом сказала она. Согласовав план действий, они начали сокращать расстояние до врагов, остановились в сотни метров от ближайшей группы охранников. «Ну, в атаку?» — задумчиво предложил Стас. «Алиса, для начала попробуй выцелить любого из них камнем. Было бы классно перебить их по одному». «Мечтатель», — фыркнула девушка и достала из кармана булыжник. Когда она успевает их собирать? Наверное, умудрилась впрячь в это дело то ли Леру, то ли вообще Котю. И Стас даже не был уверен, какой вариант более странный. Снаряд глухо рассек воздух, врезавшись в грудь одной из беломордых обезьян. В ту же секунду вся свора, столпившись вокруг факела, вдруг завыла, застучала в грудь кулаками и синхронно побежала в сторону чародейки. Скорость, к счастью, у них была не ахти. Стас прикинул, что сможет бежать процентов на 30 быстрее. Правда, у девушек так не выйдет. «Предсказуемая атака», — вздохнул Стас и бросился назад. «В одиночку пытаться сломать бегущий на тебя строй врагов? Дураков нет. Куда разумнее будет драться на заранее подготовленных позициях». Вскоре первые обезьяны пересекли воображаемую линию, которую он провел у себя в голове. Выждав еще чуть-чуть, остановившийся парень дернул за нити, активировав сразу 15 ловушек. Строй тварей из забега заметно смешался, но главное было сделано успешно. Три самые быстрые твари продолжили бежать, а те, что были сразу за ними, рухнули на землю, под ноги всем остальным. Нехилая такая вышла куча мала. «Подкрепление!» — обеспокоенно крикнула сзади Алиса. «По три макаки!» «Значит, от двух соседних групп на помощь этой пришло лишь 6 обезьян. Отлично!» Такой расклад Стаса более чем устраивал. Куда хуже было бы стянись сюда все 3 отряда, хотя нет, хуже не то слово, это была бы катастрофа. «Они на мне!» — Лера бодро отозвалась и, врубив маскировку, понеслась в обход вырезать подкрепление, чтобы те не ударили в спину. Стас же рванул вперед. Нужно было уничтожить отбившихся от стаи обезьян, пока остальные не придут им на помощь. Не церемонясь, он широко размахнулся двуручником, вкладывая энергию в руны, Щиты буквально выбило из мохнатых лап, а их владельцы рухнули на спины, сбитые мощным потоком ветра. Одной твари мечник отрубил башку скупым взмахом, вторую же пригвоздил к земле и добил усиленным электричеством пинком. Два трупа рассыпались кучей белых шариков. Третья обезьяна успела подняться и даже подобрать свой клинок, но фехтование с такими лапами. В два выпада Стас отбил в сторону короткий клинок, финальным ударом по шерстистой глотке завершая короткую шибку. 3-0 в нашу пользу! — весело крикнул он. 17 осталось! — отозвалась Алиса, дорисовывая один из своих ритуалов. И это без тех, что у Леры. Да-да, не ворчи! Отмахнулся парень и рванул вперед, чувствуя, как магия девушки наполняет мышцы заемной силой. Вот так дело явно пойдет веселее. Пока он разбирался с авангардом, остальные обезьяны уже успели вскочить и побежать на него беспорядочной толпой. Стас не смог сдержать усмешки. Азарт захватил его всего, кровь бурлила в жилах, враги будто сами напрашивались. Энергия, следуя его воле, широким ручьем потекла в руны на мече. Длинный размашистый взмах в полукруге перед ним, лезвие вскрыло воздух, выпуская мощную волну ветра на четверть его энергии. Одна проблема — чем больше вкладываешь, тем больше разброс, так что часть удара ушла выше, но остального им хватило с лихвой. Не задумываясь, Стас метнул двуручник, пригвоздив к камню одного из отброшенных врагов, и прыгнул вперед прямо в воздухе, вытаскивая из ножен второй меч. Несмотря на все преимущества большого меча в таких свалках, способность полуторника все равно была круче. Именно с такой мыслью он коротким финтом обманул одну из немногих оставшихся стоять обезьян, заставив опустить щит, после чего легко смахнул тупую голову с плеч. Дальнейшая драка чем-то напоминала танец. Обезьяны, половина из которых, падая, выпустила свое снаряжение из рук, не гнушались ничем. Они пытались схватить, напрыгнуть, ударить, удержать, пока их вооруженные товарищи тыкали своими мечами. Да, эти создания не умели использовать рубящие удары. У них было два навыка — ткнуть мечом и ударить щитом. Срубая голову очередному горе-воителю, Стас констатировал, будь все обезьяны без оружия, враг был бы заметно опаснее. Именно безоружные твари доставляли ему больше всего хлопот. А еще в процессе обнаружилась одна очень неожиданная подстава. Стас как-то привык, что когда враг убит, то распадается и больше никак на ситуацию повлиять не может. Но эти вот белые шарики, в которые превращались обезьяны, очень даже мешались под ногами. Дважды он чуть не навернулся, потому что не обратил внимания на такое неожиданное препятствие. Благо, обезьяны тоже на них иногда поскальзывались. Но Стас адаптировался. Одна беда, пока он учился танцевать, его скромный запас энергии уже начал показывать дно. «Было бы тупо сдохнуть, потому что позволил себя схватить», — подумал парень и одним резким прыжком выскочил из толпы, приземлившись на все четыре конечности. От прежнего отряда осталась где-то половина врагов. Легкая мишень. Краем глаза он заметил, что Лера вместе со своим петом уже разобралась с шестью обезьянами, которые бросились на подмогу атакованной группе. «Какие молодцы!» По инерции, сделав еще два аккуратных прыжка, он развернулся к преследователям, махнул руками и крикнул «Третий Б! Все ко мне!» После чего развернулся и на полной скорости побежал в сторону стоящей недалеко Алисы. Будь эти твари поумнее, хотя бы пара их сородичей отправилась бы мешать девушке чародействовать, а так ее усиление висело на нем в течение всей недолгой схватки. Они встретились глазами, и Алиса кивнула усилием воли, прерывая ритуал, а потом она достала полученный с помощью дара материализации нож и вскрыла себе ладонь. Научил, блин, девочку плохому. Два круга не могут работать одновременно, даже если один из них существует лишь мгновение, которое необходимо на активацию ритуала, а единственный известный Алисе способ быстро стирать знаки — окропить их собственной кровью, напитанной перед этим какой-то особой энергией. И после того испытания она совсем не боялась кровь себе пускать. Он подбежал к девушке и встал чуть сбоку от нее с выставленным вперед мечом. Аккуратным движением чародейка избавилась от последнего мешающего знака — и решительно разорвала пучок ярко-алых волос. Ослепительно засиял необычный оранжевый круг, наполненный десятком одинаковых символов, и девушка махнула рукой в сторону подступающих обезьян. Стас почувствовал волну мягкого, почти незаметного тепла, окатившего его лицо и тело, а в следующую секунду обезьяны все разом вдруг загорелись, будто облитые бензином. Алиса, в этот момент выглядевшая как-то особенно грозно, сделала еще один взмах другой рукой, и пламя, охватившее врагов, взревело, будто раздуваемое ветром. Враги, испытывая боль, при которой любое живое существо просто умерло бы от болевого шока, все равно продолжали двигаться, пытаясь вслепую найти свою цель, но один за другим падали, не выдерживая полученных повреждений. Еще пара секунд, и ничто не напоминало о прошедшем массовом аутодафе, кроме горстки белых шариков на черном полу. «Это было феерично», — нашел слова Стас. «И страшно», — криво усмехнулась Алиса. Вот только он видел, насколько сильно ее впечатлило увиденное зрелище. «И страшно, и эффективно. Ну да, инквизитор из тебя вышел бы просто офигенный». Девушка невольно усмехнулась, поддаваясь его оптимистичному настрою. «Да, страшный ритуал. Да, крайне болезненная смерть. Но всего делов не применять его против людей. Наличие страшной силы не превращает тебя в монстра. Важно только то, как ты ее используешь. К примеру, Лера, с особой жестокостью прирезавшая последнюю шестую тварь из тех подкреплений, иногда пугала куда сильнее. И это без всякой магии». «Хотя, — призадумался Стас, — если однажды их будут пытаться убить люди, это останется последним средством. Вряд ли нужно будет от него отказываться. Вот только как Алиса после этого будет себя ощущать?» «Кстати, — прервала Алиса его внезапное погружение в философию, — это очень и очень затратно. Еще один взмах, и моя энергия ушла бы в ноль. А еще волна идет медленно. Ты бы или любой, кто хорошо соображает, легко бы увернулся». «Что это вообще за ритуал? Семь одинаковых символов, бред же, не?» «Они все, значит, огонь», — улыбнулась девушка. «Причем только огонь». «Символы без кучи дополнительных значений?» — удивился парень. Это слегка противоречило всему тому, что Алиса уже рассказывала о своем чародействе. «В чем-то удобное, в чем-то слишком однобокие. Зато можно создать вот такой ритуал из семи одинаковых знаков и получить власть над концепцией, правда, слабенькую и очень ограниченную». «В ритуалистике все стабильно», — усмехнулся Стас. «Все-таки прямые манипуляции вроде электричества часто были более удобным инструментом. Кстати, это самое электричество ему стоило бы использовать почаще. Привычка во всем полагаться на внутреннюю энергию его точно до добра не доведет». «О чем болтаете?» — весело поинтересовалась размявшаяся и очень довольная от этого Лера. «О том, что пора бы зажечь этот факел и двигаться дальше», — усмехнулся Стас. «Кому что? А ей подавай резню». «Снова подниматься», — синхронно простонали девушки. Но от их грустных взглядов стена становиться ниже почему-то не собиралась. Деревянная конструкция, устроившаяся на черном камне вблизи, больше всего напоминала башенку дозорного из какой-то игры. Сложенная из толстых необработанных бревен, наверху площадка, прикрытая соломенным навесом, а подняться можно только по свисающей вниз веревочной лестнице. Благо, хоть расположенную наверху груду полешек, сложенной пирамидкой, оказалось несложно зажечь. Одна искра, и пламя резко взметнулось вверх, мгновенно спалило навес и остановилось только, когда достигло 10-метровой высоты. Стас, которому доверили честь первому попробовать зажечь сей факел, в этот момент на рефлексах отскочил назад и чуть не упал с башни вниз. К счастью, его позора никто не видел. «Ты в порядке?» — озабоченно крикнула Алиса снизу. «Я — да. Тут, блин, с дровами что-то не то». «Ни хрена себе жжет!» — как-то чересчур довольно сообщила Лера, уставившись на столб пламени, который и не думал гаснуть или хотя бы уменьшиться до адекватных размеров. «Что ж, первый есть», — удовлетворенно подумал Стас, наблюдая за огненной феерией. «Еще четыре. Четыре костра, четыре группы врагов, а потом финальный этаж». С возвращением домой, ко всем глобальным переменам, которые с каждым днем набирают обороты. Оставалось лишь надеяться, что он к ним будет готов.